Пока мы стояли в очереди к кассам, мой свёкор признался, что уже лет 10 не был в супермаркете. Я подумала о Сюзанне. Вечно она за своей тележкой. Повсюду и всегда одна. Съев наггетсы, девочки отправились играть в комнату, полную разноцветных шаров. Молодой человек попросил их снять обувь, и я держала на коленях чудовищные кроссовки Люси и Юра Барби Гёрл. Самым ужасным была прозрачная платформа. «Как вы могли купить подобную мерзость?» «Ей они так понравились. Я стараюсь не повторять прежних ошибок с новым поколением. Взять, к примеру, это заведение. Существует такое 30 лет назад, я бы никогда не пришёл сюда с Кристин и Адрианом. Никогда. А сегодня я спрашиваю себя, почему, ну почему, лишал их удовольствия? Что мне стоило в конце-то концов? Четверть часа пострадать? Да что такое 15 минут в сравнении с пунцовыми отчасти лицами твоих дочек?» «Я всё делаю шиворот на выворот», — добавил он, качая головой. «Даже этот несчастный сэндвич, и тот держу неправильно. Ведь так?» Он закапал майонезом все брюки. «Хлоя?» «Да?» «Я хочу, чтобы ты поела. Прости, что уподобляю Сюзанне, но ты ничего не ела со вчерашнего дня». «Не могу». Он сделал новую попытку. «Да и кто бы смог съесть подобную мерзость? Кто? Ну, ответь, кто?» «Да никто». Я сделала попытку улыбнуться. «Ладно, разрешаю тебе ещё немного посидеть на диете, но уж вечером, вечером я буду готовить ужин, и тебе придётся меня уважить. Поняла?» «Поняла». «А то что это такое? И как прикажете есть эту пищу для космонавтов?» Он ткнул пальцем в подозрительный салат в пластиковом стакане. Остаток дня мы провели в саду. Девочки порхали вокруг деда, который чинил для них старые качели. Я наблюдала за ними издалека, сидя на ступеньках крыльца. Было холодно и ясно. У дочек волосы сверкали в солнечном свете, и они казались мне прихорошенькими. Я думала об Адриане. Интересно, чем он сейчас занят? Где он сейчас? С кем? И что будет с нашей жизнью? Каждый новый вопрос погружал меня всё глубже в трясину отчаяния. Как же я устала! Закрыв глаза, представляла себе, что вот он появляется. Во дворе раздаётся урчание мотора. Он садится рядом, обнимает меня, прикладывает палец к моим губам. Хочет сделать сюрприз девочкам. Я ощущаю его нежное прикосновение к моей шее. Слышу его голос, чувствую жар его тела, запах кожи. Всё как всегда. Всё как всегда. Достаточно закрыть глаза. Сколько времени помнишь запах человека, который тебя любил? А когда сама перестаёшь любить? Мне нужны песочные часы. Когда мы обнимались в последний раз, я сама его поцеловала. Это было в лифте дома на улице Фландр. Он позволил мне ласкать его. Почему? Почему он позволил женщине, которая разлюбил, целовать себя? Зачем подставлял губы? Зачем обнимал? Это же бессмысленно! Качели починены. Пьер украдкой смотрит на меня. Я отворачиваюсь. Не хочу встречаться с ним взглядом. Мне холодно. Во рту горечь. Пора отправляться в ванную, чтобы нагреть воды для купания.